Посвящаю тебе, моя маленькая принцесса Мария Луна. Эпиграф. Спросил я у зебры: ты черная с белыми полосками или белая с черными? А зебра спросила меня: а ты хороший с плохими привычками или плохой с хорошими? Ты шумный в тихое время или тихий в шумное? Ты счастлив в грустные дни или грустишь в счастливые? Больше никогда не буду спрашивать у зебры о полосках снова. Шел Сильверстайн. Примечание. Перевод Валерия Лукарева. Конец примечания. Глава первая. Когда-нибудь все это будет позади. Нет, не так. А вот вспомнил. Когда-нибудь от всего этого не останется и следа. Или что-то в этом роде. Так сказал мне отец. Он лежал на больничной кровати и, улыбнувшись, подмигнул мне. Он хотел подбодрить меня, он сказал, что все будет хорошо, все обязательно разрешится. Но это неправда. На следующий день его не стало. Его больше не было на этом свете. Его и сейчас нет нигде, куда бы я ни пошел, где бы я его ни искал. Обойди я весь Рим и даже дальше, дойди я до Милана, до Турина, да хоть до самой Франции или еще дальше. Ни в Таиланде, ни в Малайзии, нигде его нет. А ведь раньше я всегда знал. Если надо, его можно где-нибудь найти. А теперь нет. Нет его на этой земле. Надеюсь, Бог существует, иначе вся эта жизнь — сплошное надувательство. Как однажды гениально пошутил отец, жизнь — это смертельная болезнь. А вот еще одна его шутка, я долго тогда смеялся. У Альцгеймера есть одна положительная сторона. Тебе кажется, что каждый день у тебя появляются новые друзья. Каждый день — вот что. Отец заставил меня почувствовать важность каждого дня. Ни один день не похож на другой. Каждый день уникален и важен, даже если мы об этом не задумываемся. Порой мы живем беспечно, так, будто бы то, что происходит с нами сегодня, не столь уж важно. А ведь может статься, что в один из таких дней твоя жизнь изменится, и день этот окажется решающим. Вот, например, сегодня, кажется мне, случится что-то особенное. Мне надо поговорить с тобой. Такое сообщение я получил утром, едва включив телефон. Никаких тебе «доброе утро, любимый», или «доброе утро», как обычно мне пишет эмоциональная Але. Але — это Олеся, моя подружка. Мы вместе уже год, и сегодня у нее день рождения. 20 лет. Вон я вижу ее темно-синюю мини последней модели. Массивную, с большими колесами. Нынче она в большой моде и стоит-то всего 40 тысяч евро. Благо Але может себе это позволить. Машина припаркована неподалеку от пьяцца Джоки Дельфичи, прямо перед церковью. Несколько мамаш прогуливаются там со своими малышами. Какая-то нянька, вместо того, чтобы смотреть за ребенком, отправляет с телефона сообщение. Малыш падает на землю. Она и не пытается его поднять, даже внимания на него не обращает. Ребенок-то не ее. Отрывает взгляд от телефона, смотрит на малыша. С ним ничего особенного не случилось, он и сам как-нибудь встанет, и она, как ни в чем не бывало, продолжает нажимать на кнопки. Олеся сидит на скамейке, быстро листая газету. Я никогда не мог постичь, как ей удается хоть что-то прочесть и понять. Она переворачивает страницы со скоростью света. Так уж она устроена. На лицо падают темно-каштановые волосы. Она сидит на спинке скамейки, поставив ступни длинных ног как раз на то место, где обычные люди сидят. Потому что в этой девушке нет ничего обычного. Такое она мне нравится, очень нравится, как в первый день, даже еще больше. «Алея, зову я». Она оглядывается по сторонам и, отыскав меня взглядом, вскидывает подбородок, как бы говоря: «Да-да, вижу тебя». Закрывает газету, сворачивает ее и кидает на скамейку. Но почему-то Олень улыбается. «Привет, поздравляю, дорогая моя. Мы целуемся. На мой взгляд, слишком торопливо. Она тут же холодно отстраняется. «Вот, держи», — стараюсь не обращать на это внимания. «Мой подарок». Я даю ей пакет, Оля, кажется, удивлена. А между тем, сегодня у нее день рождения, и, кажется, нет ничего особенного в том, что я принес ей подарок. Олеся молча открывает пакет. Может быть, она сердится из-за того, что я послал ей сообщение только утром, а не сразу после полуночи. Ей очень нравятся такие знаки внимания. А может быть, мне просто кажется, что она сегодня неприветлива. Она разворачивает подарок, улыбнулась, но как-то вскользь. Нравится? Она молча накидывает пуховик Монклер себе на плечи. Это последняя модель, он очень легкий. Примерь, посмотрим, как он тебе. Она надевает пуховик, сидит он на ней превосходно. А теперь посмотрим, что будет, если ты сунешь руки в карманы. Как я и думал, сначала она засовывает в карман правую руку и сразу нащупывает маленький сверточек. Она удивлена. Вынимает его, крутит в руках, смотрит на него таким взглядом, будто ничего подобного никогда не видела, и все это без улыбки, не поднимая головы, на меня и не смотрит. Я жду. Она медленно разворачивает сверточек, бумага падает на землю, Олеся уставилась на подарок и молчит. Подарок смешной, я нарочно такой выбрал. Это стеклянный шар со снегом, а внутри посередине пупсик, держащий в руках табличку «Я тебя люблю». Обычно такую ерунду дарят, когда сами не способны на отчаянные признания. Я бы никогда не смог ей этого сказать «Я тебя люблю». Однажды чуть было не сказал. Мы стояли тогда под ее окнами, и вдруг она что-то почувствовала. «Что? Что с тобой?» — спросила она. «Ничего». «Да, так я и ответил тогда, ничего». Я не сказал ей, смелости не хватило. Мы вместе уже год, а я так ни разу ей этого и не сказал. Олеся крутит в руках шар, встряхивает его слегка. Внутри начинает кружиться снег. Пуп стоит со своей табличкой, а она, не говоря ни слова, начинает плакать. По щекам ее медленно ползут крупные слезы. Она опустила голову, но все равно я их вижу. Они ползут по щекам, губы дрожат. Я чуть не умер. Ощущение такое, будто ты причиняешь кому-то боль. Именно тому, кому никогда бы в жизни не хотел ее причинить. «Слушай, это же шутка. Просто хотелось тебя рассмешить. Настоящий-то подарок другой». Я улыбаюсь, тщетно пытаясь найти верные слова. Ничего у меня не получается. Но я не теряю самообладание. «Посмотри, посмотри в другом кармане». Вот, кажется, я нашел правильное решение. Олеся засовывает руку в левый карман и вынимает другой пакетик. Маленький, на нем только имя ювелира — Вилани. Но улыбки я так и не дождался. Она разворачивает бумагу и открывает футляр. «Под цвет твоих глаз?» Она бросает быстрый взгляд на голубые сережки, закрывает футляр и, наконец, поднимает голову. Я смотрю на нее, не отрываясь, в надежде дождаться улыбки. Олеся вытирает губы тыльной стороной ладони и складывает все в пакет, и быстро улыбается. «Мне жаль». И уходит. И тут я вспоминаю всю фразу. «Плачь, размышляй и живи. Наступит день в будущем далеком, когда безумный ураган покажется тебе легким облачком». Да, вот какую последнюю фразу произнес мой отец. Это из Арриго Бойта, я еще вставил ее в свою дипломную работу о скапельятуре. Вот почему я помню, кто ее написал. Примечание — литературное и художественное движение, зародившееся в Италии в 1860-х годах. К нему принадлежал и Бойта, композитор и поэт. Конец примечания. Это были последние слова отца, после которых он ушел от меня. А сегодня ушла Олеся. Но, может быть, она еще передумает. Может, это она разозлилась, что я не прислал ей поздравления в полночь. Впрочем, может быть, она не разозлилась, а наоборот счастлива. Может быть, у нее есть другой. Все возможно. Одно ясно. Нет, два момента определенно ясны. Во-первых, мне плохо. А во-вторых, она мне даже фразы никакой не оставила, сказала только «мне жаль» и ушла.